«Нет», — прошептала она, — «я так не считаю». «Но вы в этом не уверены?» «Это так далеко». «Для меня нет. Я не хочу больше об этом вспоминать». Они шли молча. Жители квартала выгуливали собак вдоль покрытого травой газона. На скамейке подкреплялся какой-то клошар. «Что вы намерены делать потом?» — спросил Козлов Франсуазу. «Удалиться от мира? Уйти в монастырь?» «Вот они опять. Язвительный тон, сверлящий взгляд, которые ей так не нравились. «Почему вы так говорите?» — прошептала она. «Потому что, вновь обретя Бога, вы отказываетесь от радости и жизни». Чрезвычайно любопытно, что для некоторых набожных душ вера — это синоним паралича или отсутствия желаний. Они страшатся земного счастья, дабы не оскорбить того, кто, однако, сотворил землю. «Я не боюсь земного счастья», — сказала она, — «но я хочу, чтобы оно было прочным и чистым». «Вы требуете невозможного». «Я не думаю, что для меня невозможно выйти замуж, создать семью, стать матерью». Разыгравшаяся собака, доставая закатившийся мяч, ткнулась Козлову в ноги. Он отстранил ее и продолжал. «Вы меня успокоили, моя маленькая Франсуаза. Я боялся, как бы вы ни поставили перед собой слишком высокую цель. И каким вы представляете себе этого человека, вашего будущего мужа?» «Не знаю. Каким должно быть его главное качество?» «Он должен меня любить». Козлов задумался. «А я, Франсуаза?» «Меня вы любили?» Она сочла делом чести быть искренней. «Да». «Иначе, как вы считаете, я пошла бы на то, что я совершила, а сейчас вы меня еще любите?» «Нет». «Потому что я вас разочаровал?» «Может быть. Или же потому, что вы меня боитесь?» «Боюсь. С чего бы мне вас бояться?» «Я вам скажу, у вас создалось впечатление обо мне, как о человеке, на которого нельзя рассчитывать, который не хочет остановиться, связывать себя, строить. Вы мне уже повторяли все это. А если бы... сегодня я сказал другое». «Не понимаю». «Если бы я попросил вас выйти за меня замуж». Франсуаза потеряла дар речи. Она почувствовала, как в ней сразу перемешались возбужденность и нежность, удивление, испуг и переполненность счастьем. «Он не понимает, что говорит. Он сошел с ума. От него нужно бежать». И поскольку она молчала, Александр тряхнул головой и слегка засмеялся. «А почему бы и нет? Мне нравится периодически пересматривать свои взгляды. Достоинство человека в способности время от времени ставить свою жизнь на какую-нибудь карту. Предположим, сегодня я все ставлю на карту брака. Жизнь покажет, что это даст». «Вы смеетесь надо мной», — сказала она едва слышно. Он принял серьезный вид. «Я над собой смеюсь, Франсуаза», — пробормотал он. «Над собой и над своими теориями. Я дошел до того, что признался вам в любви. Я кружу вокруг этого очевидного факта, рыча от ярости. И вместо того, чтобы сделать вас счастливой, оскорбляю вас, причиняю боль. Не думайте больше об этом. Мы не станем мужем и женой, потому что вы этого не хотите. Впрочем, для вас бесспорно так будет лучше. У меня в кармане нет ни гроша, очень скромное место в обществе, невыносимый характер. О, вы счастливо отделались. И я в результате тоже. Пойдем, надо выпить и отметить это».